Глава 35. Тяповские апартаменты. Было уже почти 11 вечера. Сбросив высоту, Усов заложил крутой вираж, и в темноте за бортом вспыхнул ярко освещенный прожекторами оранжевый круг с белой буквой «Н» в центре. Вертолет выпрямился и пошел на посадку. Через пару минут шасси мягко коснулось бетона, и шум лопастей стал стихать. Все прильнули к иллюминаторам. Прожектора ослепили глаза. Но в их свете все-таки можно было разглядеть, что вертолетная площадка, расположенная во дворе высокого здания, а по периметру оранжевого круга стояли люди в черной форме. Петр Алексеевич взглянул в иллюминатор с другого борта. Там было видно то же самое — стена дома и шеренга военных. Интересно, зачем они окружили вертолет, чтобы никто не сбежал? — Смотрите, смотрите, это друг моего брата! — крикнула Вера. Люди в форме расступались, давая дорогу приземистому мужчине в самом обычном сером костюме. Он уверенным шагом шел к площадке, а за ним на почтительном расстоянии следовала свита из 5 человек. Паша присмотрелся. Яхнул. «Тяпка! Ей-богу! Сам Тяпка нас встречает! Работодатель мой бывший! Ну и друзья у тебя, Вера!» Савицкий тоже узнал алкогольного магната. Впрочем, не узнать его могла разве что группа не немцев, потому что все 90-е годы помидорно-красной физиономии Ивана Ильича постоянно светило стране из телевизора, и ни один газетный фельетонист не обделил своим вниманием колоритную фигуру образцового нового русского. Вспомнил Петр Алексеевич и странный звонок, раздавшийся в его кабинете лет 6 назад после первого успеха «Запах в детство». Механический голос предложил ему поработать креативщиком в Тяповском холдинге. Причем звонивший представился начальником отдела пропаганды и агитации. Недоверительно сообщил, что сам Иван Ильич вас просили. Так сказал, просили. — Пожалуй, живой прав, — подумал Савицкий. Странные все-таки знакомые Верочки. Лопасти вертолета замерли. Усов вышел из кабины в салон, распахнул наружную дверь и вскочил на землю. — Слезайте, приехали. Затем он подошел к боссу. Взял под козырек и кратко отрапортовал о прибытии. Первой из вертолета выпрыгнула Вера. Она сразу подбежала к Тяпову и о чем-то оживленно заговорила. Петру Алексеевичу и Паше пришлось задержаться. Не немцы осторожно выгружали бабство. Костя сладко спал, даже слегка похрапывал. — Не кантовать! — командовал живой. — Заяц, зангу его не дергай! Не трясите! Не дай бог проснется, будет вам тут вечер авторской песни. Вера, Вера, Вера, майна! Когда груз был аккуратно уложен на землю, Савицкий смог, наконец, выйти и оглядеться по сторонам. Двор оказался внутренним. Со всех сторон площадку окружали высокие здания, напоминавшие в темноте грозные башни замка Кипяченого. Не немцы тоже это заметили. Их лица исказились от ужаса, и они заговорили все разом, размахивая руками. «Назад прилетели?» — спросил башлык у Петра Алексеевича. «Да нет, что ты! Это ж Москва!» «Да! Вот она какая! А мы думали, сейчас господин мэр придет, бить нас будет!» «Но нет, тут совсем другие начальники. Вон, смотри!» К ним приближался Иван Ильич Тяпов. Действительно, глава знаменитого холдинга в эту минуту совсем не походил на краснопырьевских любителей орфографии. Физиономия его сияла, излучая гостеприимство, доброжелательность. — Здравствуйте, здравствуйте! — заговорил он, пожимая руки Савицкому и Паше. — Можете не представляться, помню вас. А как же, ну как долетели? Не трясло? Машина-то новая, не обкатали как следует. Но поздравляю с прибытием, наслышан про ваши подвиги. — Спасибо за помощь! — сдержанно поблагодарил его Петр Алексеевич. — не за что, всегда рад. — А с Мишкой Лиходомовым мы еще разберемся. Вы не волнуйтесь. — Обнаглел совсем Мишка. Виски он пьет. — Так, Усов, ты где? — Здесь, Иван Ильич. Отведи почетных гостей в апартаменты. У нас тут типа мини-вип-отели имеется, — пояснил Тяпов. Делегации разные приезжают, а завел гостиничку на всякий случай. Вы там располагаетесь, товарищи, и друга своего берите, — показал он на бабство. Ишь, как притомился бедный. Покушаете, отдохнете, тяпушки маленько выпить, и утром поговорим. У меня к вам будет деловое предложение. Тут Иван Ильич хитро подмигнул. Савицкий задумался. Поворот был неожиданный. Внутренний голос подсказывал, что лучше у Тяпова не задерживаться и никаких дел с ним не иметь. Однако как же тогда быть? Ехать домой? Наде идить по-прежнему на даче, еды дома нет. И тащить туда тяжеленного бабства. Да еще и 12 человек не немцев. А куда их девать? Может, правда остаться? Иван Ильич, можно мы с друзьями посоветуемся? Тяпов молча развел руками. — Советуйтесь, мол. Петр Алексеевич отвел живого Веру в сторону. — Ну, что вы думаете? — Давай останемся, — сказал живой. — Задолбало мотаться, сил больше нету. — И мы должны заботиться о не немцах и Кости, — тоном правозащитницы добавила княжна. — Правильно. Зачем нам сейчас куда-то переться, да еще с этим психом? — подхватил Паша. — Того и гляди, проснется и опять за туманом поедет. «Да-да, Кости, надо отдохнуть», — закивала Вера. «И главное, Пьер, это не немцы, они же совсем не знают Москвы. Пусть здесь переночуют, а завтра ты их проводишь искать работу. У господина Тяпова отличный отель, мой брат там ночевал». «Ну, хорошо, хорошо». Савицкий вернулся к Тяпову, который смиренно стоял и ждал, когда гости наговорятся. «А наших друзей не немцев вы пристроить переночевать?» — спросил Петр Алексеевич. «А как же!» Тяпов расплылся в улыбке. — Вип-номеров для них, правда, не хватит, но мы что-нибудь придумаем. Москва всех примет. — Ну, тогда мы остаемся. Спасибо. — А что за деловое предложение, Иван Ильич? — невинным голосом спросил живой. — Шустрый ты, малый! — похлопал плечу магнат. — Погоди до утра, тогда скажу. Ведите. Четверо людей в форме подхватили на руки бабства и понесли его в здание, над входом которого сияли золотые буквы управления делами. Гости помахали не немцам и двинулись следом, переговариваясь в полголоса. — Что же за предложение такое? — мучился Паша. — Может, он про эликсир пронюхал? — Наслышан, — говорит, — про подвиги. — Да, тут что-то нечисто, — задумчиво сказал Савицкий. — Странные знакомые у Верочки. — А я давно замечаю. Если б только знакомый... Ну, ладно, переночуем, а там посмотрим. Не съест же он нас. Как только за гостями закрылись двери управления делами, Тяпов перестал улыбаться. — Голубкова! — полголоса позвал он. — Я! — вытянула Смурка. — Аппарат давай. Маша раскрыла сумку и вытащила обернутый в полиэтилен менделеевский аппарат. Тяпов покрутил его в руках, хмыкнул и передал Усову. — Ингредиенты. Разведчица достала контейнер и показала на мешок с травой. — Значит так, — сказал Иван Ильич, — ты, Манюся, иди отдохни часок, а потом заходи ко мне. — А ты, — обернулся он к Усову, — отвечаешь за секретность операции. Напиток будем гнать у меня в кабинете. Ты, я и начальник научного отдела. Пусть возьмет свои реагенты для предварительного анализа химсостава. У кабинета поставь удвоенную охрану и никому ни слова. Задание понял? Так точно. Когда Усов ушел, бывшая княжна поглядела на немцев, робко сжавшихся к вертолету и во все глаза смотревших на людей в форме. — Иван Ильич, а их куда? — Кого? — не понял Тяпов. — Не немцев. Ну, рабочих, которые у Лиходумова бунтовали. Вот же они стоят. — Ах, этих! Тяпов немного подумал, потом щелкнул пальцами, и рядом с ним вырос человек в черной форме с двумя рюмками на петлицах. — Зинченко, проводи гостей из столицы в их апартаменты. — Есть! — осклавился гестяповец. — Граждане и гости, прошу, следуйте за мной. Ни немцы, ни стройные колонны двинулись за ним через двор. Некоторые с опаской оглядывались на Тяпова, другие улыбались и кивали, прощаясь с французской правозащитницей. Сюда, сюда! — показывал лейтенант Зинченко, подводя их к большим железным воротам. Он махнул рукой привратнику, сидевшему в высокой будке, и ворота отъехали в сторону. — Заходите, заходите! Вот ваши апартаменты! Не немцы зашли, и ворота захлопнулись у них за спиной. За воротами была пустынная в этот час улица. За ней заросли кустарника. Дальше блестела какая-то водная поверхность. В ней отражались огни огромного и страшного города. — Москва! — прошептал Башлык. Апартаменты, предоставленные почетным гостям, оказались не столь обширными. Номер состоял из гостиной и трех спален. Бабса сразу уложили на широкую кровать, самый просторный из спален. А Савицкого и Живого ждал накрытый в гостиной роскошный ужин. Спросив, не нужно ли что-нибудь еще, тяповские служители бесшумно удалились и прикрыли за собой дверь. Паша плюхнулся в кресло и сразу налил себе тяповки. — Уф! Долетели все-таки? Я уж думал, кранты. Это что ж такое было, а, Алексеич? — Ты про Костю? — Безусловно, вакхова трава. — Это я без тебя понимаю. — Да почему он сначала превратился в Ахха, а потом в Кипяченого? — Вот! Вот и я об этом думаю. По-видимому, механизм действия этой травы таков. Человек обращается в свою противоположность. Богомольный юноша Вак превратился в сумасшедшего юрода. Добродушный учитель не кипел в бешеного Кипяченого. При этом оба они сохранили какую-то частицу самих себя. Вак остался глубоко верующим. А Кипяченый, как мы видели, не утратил интереса к преподаванию русского языка. Да уж, видели. И ученичок у него соответствующий. Но я тебя сейчас о другом спрашиваю. Почему наш друг Бабст, закинувшись травой, вел себя так, будто в него вселилась целая команда бесов? То он пел эти свои походные песни, то ругался, как вакх, то орал по-блатному, а под конец вообще ошаманился и закомлал. — Не знаю, не знаю, — ответил Петр Алексеевич, накладывая себе салат. — Наверное, подсознание работает. — Как у Фрейда дневные впечатления во сне. Перепутываются, меняются до неузнаваемости и образуют странные сочетания. — А, понятно. И правит этим балом уродов старушка Либидкина, да? — Я думаю, это связано не с либидо, а со смыслом собакинского эликсира. — Как бы тебе объяснить? — Вот скажи, как ты думаешь, что такое вакх? — Псих ненормальный? — Нет. — Ты не понимаешь. — покачал головой Савицкий. — Вакх юрод! Явление чисто православное, между прочим. На Западе святых дураков никогда не почитали. — А в чем смысл юродства? — Ходить с голой задницы, везде гадить, кричать людям, что я не урод, а вы сами уроды. Почти правильно. — Ты, Паша, все чувствуешь, но только не умеешь обобщать. Юродство — это перевернутая или скрытая святость. Святой уходит от мира, а юрод живет в миру. Святой постится, а юрод что делает? Жрет мясо. Вот. Святой соблюдает строгую аскезу, а юрод? А юрод трах, то есть не соблюдает строгую аскезу. С колокольчиком ходит. Ну, понятно, понятно, юрод святой наизнанку, а бабс тут при чем? Видишь ли... — Костя очень хороший человек, — задумчиво сказал Петр Алексеевич. — Даже слишком хороший, хотя, конечно, не святой. Мне кажется, у него нет какой-то одной противоположности. Ну, как не бывает негатива, понимаешь? — Хм, ну? Вот он поэтому заговорил сразу на всех чужих языках. И заметь, Савицкий поднялся и стал рассказывать по комнате. — Он это делает уж не в первый раз. И всегда под действием эликсира. Когда он принял настойку на бонзайской коре, то стал как бонзайцы, даже круче, чем они. Стал настоящим японцем. А когда придел Патин и превратился в Петра... Ну, хорошо. Так что, что-то общего? Ну, мне пока трудно ответить. В сущности, ты спрашиваешь о том, что хотел нам сказать этим эликсиром Лев Сергеевич. Я не знаю. Но у меня есть подозрение, что речь идет о русской переимчивости. Что? Переимчивости. Она же всемирная отзывчивость. Еще Достоевский вот написал. А, Достоевский. Паша зевнул, и, чтобы прогнать сон, закинул в горло третью рюмку тяпки. Достоевский. Ну, ладно. До Достоевского мы еще дойдем. Попозже. А пока ты вот что мне скажи. Тебе не кажется, что сестричка твоя Вера просто-напросто засланный казачок? Петр Алексеевич сел в кресло и тоже налил себе тяпки. Если честно, то сегодня у меня появились некоторые подозрения. Как-то уж очень странно, что тяпа вдруг оказался ее знаком. Ага. И еще страннее вот что. Как-то я спросил ее, как мне в Париж доехать из метро Шарль-де-Голь до метро Порт-д'Орлеан? У меня, мол, подруга там живет, в общаге. Все собираюсь навестить. Ну и что? А то, что она этого не знала. И что такое пер? Электричка тамошней тоже не знала. Что она всегда на машине? На машине, да. И вот еще на маман своей все звонила, спрашиваю ее как-то раз, как там погода в Париже? Жара, говорит, Эйфелева башня плавится. А я посмотрел в сети, плюс 15. Ну и что? Ну и то! Заорал живой. Шпионка она! Твоя сестренка Вера! А может быть, даже и не Вера никакая, и не сестренка, и не твоя, Мата Хари, вот она кто! Савицкий замер, не успев донести до рта ложку. «Эй, кто там, Мата Хари?» — раздался голос из соседней комнаты. «Бабст! Разбудили!» Паша бросил взгляд на стеной шкаф, прикидывая, можно в нем спрятаться. Но Костюш входил в комнату. Смотрел, однако, не на живого, а на стол. «А, тяповка!» — поморщился он с одного взгляда, определив главный для себя предмет. «Не фонтан, конечно, но сейчас все зайдет!» Приняв рюмку и крякнув, Костя повторил свой вопрос. — Я спрашиваю, кто там у вас, Мата Хари? — Паша говорит, что Вера шпионка Тяпова. — Какого Тяпова? — не понял бабство. — Иван Ильича, алкогольного магната, — разъяснил Петр Алексеевич, — того, чью водку только что выпил, и у которого в гостях мы, кстати, находимся. Очень похоже, что Вера шпионила за нами, чтобы узнать секрет эликсира. Да вы что, ребята, с дуба рухнули? Бабс даже развел руками, не находя слов. Верочка, шпионка. Я не говорю шпионка. Я говорю, очень похоже. Савицкий рассказал Косте историю воздушного перелета, окончившуюся посадкой во дворе Тяповского холдинга. Живой вставлял красочные детали. А после того, как руководитель экспедиции умолк, стал перечислять все случаи, когда Вера вела себя не совсем так, как, по его живому мнению, должна вести себя французская княжна. Короче, я подозревал ее с самого первого дня, — заключил он. — Кого ты подозревал с самого первого дня? — спросил Бабст, поднимаясь из стола. — Веру ты подозревал, а в грызло-то не хочешь? Живой тоже вскочил, схватил рыбный нож и изготовился к обороне. — Костя, Паша, подождите. Сядьте оба. Бабство удалось успокоить не скоро. Только приняв 200 граммов, он сел в кресло и дал согласие на переговоры. — Ладно, давайте разбираться. — Вот именно. — Давайте разберемся спокойно. Обрадовался Савицкий. — Паша! Если ты ее давно подозревал, то почему-то ни разу нам ничего не сказал. — А кто бы мне поверил? — пожал плечами живой. — Любящий брат, еще более любящий академик, ты только посмотри на него, посмотри. Он же весь красный, как тяпка. Если бы я что-то вякнул, меня бы самого выставили из проекта. Вот оно мне надо. Ну, я намекал вам про миледи, говорил, но при этом ждал, пока она себя выдаст. Вот привезла сюда, значит, выдала. Лезть против Тяпова дурных нема. Он человек серьезный, я-то знаю, даже за черный пиар платит белыми. Ты таким не брезгуешь. Шеф, я тебя умоляю, помнишь лимонад с запахом детской неожиданности? Очень был неумно с твоей стороны. Я-то что, я посмешнее чего придумал? Это Иван Ильич изволил пошутить и велел растиражировать свою шутку по всему интернету. Зачем же ты приходил ко мне? Предлагал заплатить, чтобы этой шутки не было. А если бы я заплатил? Был бы заказ, я бы там что-нибудь придумал. Одной рукой был за Тяпова, другой за себя. Получился бы знатный холивар. Шизофреник, — констатировал бабство. А это кто нам говорит? Это что, доктор Фрейд? Ты вообще помнишь, что ты в вертолете вытворял, а? Об куры, да? Очень плодотворная дискуссия, — прервал их Савицкий. Значит так, подведем итоги. Нам нужно установить, какие у Веры отношения с этим группенфюрером. И вот что я предлагаю. Давайте позовем сюда Веру и попросим ее рассказать вся на чистоту. — Давайте, — немедленно откликнулся живой. Бабст ответил не сразу. — Ну, давай, позовем, — сказал он после паузы. — Только не дай бог кто-нибудь из вас ее обидит. Петр Алексеевич подошел к двери и повернул ручку. Дверь не шелыхнулась. Он нажал на нее плечом. Тот же эффект. Паша подбежал и постучал в дверь ногой. Никто не откликнулся. Почетные гости Ивана Ильича Тяпова, не сговариваясь, обернулись и посмотрели на окна. Петр Алексеевич подошел к ним и отдернул занавески. К окнам были приварены крепкие решетки. — Все ясно, — сказал Савицкий. — Апартаменты, значит, тюремного типа. Бабст, не говоря ни слова, кинулся к своему рюкзаку. Он быстро обшарил клапан, а потом вывернул все содержимое на ковер. Порывшись в вещах, Костя грузно опустился на пол и бессильно уронил руки. — Украли! — глухо сказал он.